Глава 25. Две твердыни. Очередной день начался неожиданно. С отдыха. После полуфинала индивидуальных схваток, перед полуфиналом командных, делался небольшой перерыв. Откуда возникла эта традиция, понятия не имею. Но сейчас я ей только рад. Вчера на схватку с капитаном команды Веснота я как-то слишком сильно потратился. Задело меня предложение графа Сулиса Эно Интон. Сильно задело. Вот и оторвался на ристалище на представителе того же рода, не жалея сил. Впрочем, месть вышла сладкой. Второй полуфинал индивидуальных поединков Веснот самым неожиданным образом также проиграл, лишив себя кубка превосходства. Так что моим противником в финале станет капитан команды Проза. Он считался настолько слабым игроком, что я даже имени его не запомнил. А в итоге этот финал смело можно называть финалом аутсайдеров. Две темные лошадки, про победу которых никто не думал, прошли финал. Но до финала предстоит еще один полуфинал, командный. Обычно я встаю очень рано, выработанная годами привычка. Да и в общежитии удобно это, не приходится толкаться локтями с прочими пажами в очереди в санузел. Но сегодня я самым банальным образом проспал, пропустив завтрак. Солнце давно встало, Кон куда-то ушел, аккуратно заправив постель. Наверное, вновь пошел к тактическому ящику бои разбирать. Его небольшому клубу это дело очень понравилось. С другой стороны, в позднем подъеме есть свои прелести. Санузел оказался совершенно пустым. Закончив с утренним моционом и умыванием, возвращаюсь обратно в комнату. Вычищенный китель ждет на стуле. Приставленные к общежитию слуги действуют так ловко и беззвучно, что иные шпионы обзавидуются. Призраки на попечении призрака. Толком одеться мне не дали. Стоило натянуть штаны, как раздался стук в дверь, который меня сразу же насторожил. Вежливый он какой-то. Наши так не стучат. Хлопнут ладонью для приличия и тут же входят. А комендант так и вовсе не стучится. «Войдите!» – громко бросил я, быстро накинув на плечи китель. Кого там в такую рань принесло? Ладно, насчет рань лукавлю. Время часов 10, а то и больше. С учетом не самого позднего подъема, я провалялся в постели часов 11. Редкая роскошь. Количеству золотого шитья на камзоле, появившегося на пороге типа, мог бы позавидовать не только генерал, но и маршал. Но если отвлечься от этого завораживающего, но ложного блеска, передо мной не более чем лакей. «Ласвельк», — лакей не спрашивал, а утверждал. «Его высочество, третий принц империи Эден, приглашает вас на дружескую беседу». Под «приглашает» так и читается, доставить немедленно. Идти не хочется, но идти надо. Не дорос я еще до таких высот, чтобы принцев империи в дальние путешествия посылать. Да и интересно, что мне третий принц предложить хочет? Может, что дельное? Сильно в этом сомневаюсь, но надежда умирает последней. 5 минут, мне нужно одеться. Самобегающая коляска его высочества ждет у входа, сообщил лакей. На его лице так и читается, что мне лучше поторопиться. И он явно имеет в виду не вход в академию, а вход в общежитие. Хорошо быть принцем, все двери для тебя открыты. Самобегающая коляска оказалась очередным иноходцем, как у почтенного Загима, только белого цвета. Новая неожиданность встретила меня, когда лакей любезно распахнул одну из боковых дверей, окно которой было зачем-то задернуто шелковой занавеской. «Ваше высочество?» – опешил я, не веря своим глазам, когда увидел сидевшего на пассажирском сидении человека. Теперь понятно, чего лакей так нервничал. «Это что, меня сейчас принц империи ждал?» «Забавно. А если бы меня в общежитии не оказалось?» «Территория Академии огромна, замучаешься искать». «Забирайтесь, сквайр», — сказал принц, небрежно стукнув зажатой в руке тростью по сиденью рядом с собой. «Да, мои акции растут прямо на глазах. Вчера графьев по мою душу слали, а теперь цельный принц приехал. Высоко взлетел, больно будет падать. Не спорю, сажусь. Настроение у третьего принца не особо радостное, по лицу видно. Оно и понятно, впервые за несколько лет команда Веснота досрочно пролетает мимо Кубка Превосходства, поставив под сомнение подготовку рыцарей всего Севера. «Трогай в центр!» – распорядился принц, постучав тростью по плечу водителя. Что-то мне подсказывает, что эта трость не просто модный аксессуар, а концентратор магической энергии, в просторечии именуемый магическим посохом. Слабые маги до подмастерья включительно, а в императорской семье сильные по какой-то странной прихоти не выживают, довольно часто их используют. Хотя в целом это не особо приветствуется. Считается, что использование концентратора снижает скорость развития мана-каналов и источника. А маги за каждую кроху силы бьются, так что посохи удел тех, кто достиг своего потолка и не имеет шансов подняться выше. Самобегающая коляска плавно тронулась с места. «Что же, я человек занятой, лишних расшаркиваний не люблю», сказал третий принц, начиная с этих самых лишних расшаркиваний. «Поэтому перейду сразу к делу. Граф Сулисен Интон сделал вчера глупость. Инициативный дурак», – вздохнул принц и искренне посетовал. «В моем окружении таких много». «Дозвольте вопрос, ваше высочество». «Дозволяю», – махнул ладонью принц. «Зачем вы терпите дураков в своем окружении?» «Это верные, проверенные люди. И весьма знатные». Пожал плечами он. «По-моему, последний фактор решающий». «А я склонен прощать своим верным людям небольшие недостатки». «Не сказал бы, что глупость – мелкий недостаток, особенно при власти, титуле и должности. Но кто я такой, чтобы спорить с принцем? Интересно, мне послышалось, или он весьма искусно слегка выделил голосом слово «своим»? Намек? Игра в доброго правителя и дураков-исполнителей?» «Здесь 5000», – продолжил принц, протянув мне заполненный по всем правилам банковский чек. «Не плата. Вира за глупость моего человека», – веско добавил он, разглядывая что-то в окно коляски. «Прими с моими извинениями за графа». «Можно встать в гордую позу и отказаться, но не стоит плодить врагов на ровном месте. Есть разница между гордостью и гордыней. Сомневаюсь, что третий принц искренен в своих извинениях, но что с того? Вражды между нами нет, и не стоит ее начинать, чтобы потешить собственную гордыню. Отказ станет тем еще оскорблением». «Столь мелкое происшествие не стоило внимания принца империи». «Это мне решать. Надеюсь, теперь ты не держишь на меня зла», продолжил принц, впервые за время разговора посмотрев прямо на меня. «Никогда не держал, ваше высочество». «Чистая правда. Какой смысл злиться на несовершенство мира, к коим, без сомнения, относится как третий, так и первый принц?» «Хорошо». С легким холодком, словно почувствовав недосказанность, кивнул он и тут же продолжил, чуть смягчившись. «Скажи, Ласвельк, ты задумывался о своем будущем? Вот окончишь ты академию. Думаю, блистательно окончишь. И что?» «Если произойдет, что произошло в том прошлом будущем, то никакого будущего у меня нет. Да и у принца тоже. Не знаю, что там с его семьей, а сам погибнет при обороне Веснота. Но вспомнил я это весьма не кстати. Планировал вступить в армию одной из пограничных марок». Почти честно ответил я. «В прошлом именно так и произошло, но насчет будущего я бы не зарекался». «С твоими талантами ты бы мог сделать карьеру в родовой дружине одного из старых фольхов, а то и в личной свите императорского рода. Мы ведь тоже своего рода фольхи, только первые среди равных». «Вот это я понимаю. Изящный заход. Похоже, принц мне чуть ли не прямым текстом намекает, что не против заиметь мою скромную тушку в свой ближний круг. Большая честь, между прочим. Карьера взлетит, что сигнальная ракета. Да боюсь, что все дело не в каких-то моих умениях и личной харизме. Преданность придется доказать делом. Например, слив финал командных поединков. С индивидуальными Веснот уже пролетел, но можно спасти остатки репутации непобедимых, выиграв командные схватки. В сущности, именно они считаются самыми главными. Однако не слишком ли рано принц начал суетиться? Впереди еще полуфинал с командой Эдена. Или его так впечатлил полный разгром Нокаса? «Не совсем понимаю, что означают слова вашего высочества», – пробормотал я, разыгрывая легкое замешательство. «Надеюсь, моей любительской игры принцу окажется достаточно». «Умный и так поймет, а дураков в моем окружении уже хватает. Новые не нужны». Не стал вдаваться в детали, а тем более настаивать третий принц. «Зато умным людям я всегда рад и готов им всецело помочь в продвижении наверх. Без поддержки в верхах им бывает крайне плохо». Последние слова не угроза, констатация факта. Мой отказ не сделает принца моим врагом, мелок я для него. Но про карьеру в северных домах можно забыть. А если третий принц станет императором, то и про карьеру вообще. Но на север я не собираюсь, а принц имеет все шансы умереть. Так что ничего для меня не меняется. Нет, но как искусно мне предложили слить бой, толком не предложив его сливать. Да он прирожденный дипломат. Вроде бы все то же самое проделывает, что вчера граф со мной сотворить пытался, но со всей куртуазностью и манерами. То есть раньше меня считали дешевой шлюхой, а теперь повысили до элитной куртизанки, а то и содержанки. Разницу понимать надо. Сейчас разрыдаюсь от умиления. Такие люди, такую честь оказали. Не, к демонам принцев. Не хочу становиться разменной фигурой в их противостоянии за трон. Да и кем я стану в свите принца, где родовитый на родовитом сидит и родовитом погоняет? Сожрут и не поморщатся, чтобы не занимал место, предназначенное для достойных людей, а не всякой подзаборной швали. Никакие заслуги, умения и знания тут не помогут. Проходили в моем прошлом будущем. «Что же, не смею тебя более задерживать», — закончил аудиенцию третий принц, требовательно постучав водителя тростью по плечу. «Останови. Хорошего дня, сквайр», — добавил он, когда я вышел из коляски. Ответить не успеваю. Дверь захлопнулась, и самобегающая коляска умчалась прочь, оставив меня на улицах города. Пытаюсь сориентироваться. Да, почти центр. Теперь до академии пешком придется топать. Кошелек я по закону подлости не взял, слишком торопился навстречу. Не чеком же с извозчиком расплачиваться, а банк искать не хочется. И револьвера нет, чувствую себя голым и беззащитным. Впечатления от встречи с третьим принцем остались неоднозначные. Умный и достаточно харизматичный человек, чтобы вести людей за собой. Но есть в нем какая-то неуловимая гнильца. Бывает, что берешь ты яблоко, на вид оно спелое, яркое, медом пахнет. Укусишь и плюешься. Сгнило изнутри. Вот и третий принц такой же. В отношении к вчерашним простакам он ничуть не лучше графа Эно Интон. Просто хорошо маскирует неприязнь и отлично держит себя в руках. Опасный человек. Посмотрев на зажатый в руках чек, убираю его в карман. Гордость слегка подняла голову, посоветовав пожертвовать деньги церкви. Но ничего, с ней я как-нибудь договорюсь. Деньги мне еще пригодятся. Не все же за свой счет спасать империю. Пусть и императорская семья в это дело хоть немного вложится. Им это нужно больше, чем мне. То, что одной встречей с принцем этот день не закончится, стало мне очевидно на подходе к воротам Академии. В Тербозе не так много самобегающих колясок, только у очень богатых людей, вроде почтенного Загима, да у части родовитых. Так что любая такая коляска сразу же привлекает к себе внимание. Выкрашенный в черное, словно в противовес белому иноходцу третьего принца, длинный шестиколесный престиж привлекал к себе немало жадных и любопытных взглядов. Заметив его, я сразу понял, что это по мою душу, и не ошибся. «Сквайр Гарнвельк, его высочество Сандер Олн вас ждет», сказал очередной ливрейный, вежливо распахнув дверь престижа. Быстро работает разведка первого принца, Часа не прошло, а он все знает и меня ждет. Интересно, эти их высочества хотя бы понимают, что творят? Кругом полно свидетелей, с острыми глазами и длинным языком. Слухи разлетаются быстро, ширятся и множатся еще быстрее. К вечеру весь Тирбос будет знать, что к какому-то пажу принцы косяком на прием ходят и в ножки кланяются. Потому как не паж это, а будущий император. Но делать нечего, сажусь в коляску. Первый принц, замаскированный под трость магический посох, не носит. Зато носит армейский мундир одного из гвардейских полков латников, шефом которого он и является. Красное с черным. Эденская стальная гвардия. При Скионе погибнут практически полностью, до последнего прикрывая самоходные осадные бомбарды в центре позиции. «Забирайся, сквайр, поговорим», – добродушно предложил принц номер один, помахивая зажатой в правой руке сигарой. Кого-то другого подобное добродушие могло обмануть, а меня только насторожило. Монаршая милость – штука коварная и весьма опасная. «Рад нашей встрече, ваше высочество». «Да? Что-то не вижу радости на твоем лице», – хохотнул первый принц, смахнув пепел сигары в хрустальную пепельницу. «Задаешься вопросом, почему я тебя ищу?» «Нет», – признался я. «Зачем скрывать очевидное? Ваши люди в окружении третьего принца сообщили о моей недавней встрече с его высочеством Ронгом Олном. Меня удивляет только скорость». «Не дурак, вижу», – благодушно похвалил меня первый принц. В голосе одобрение, но ощущения такие, словно показавшую забавный фокус собачку хвалят. Того и гляди, вкусняшку предложат, если лапу дам. «Что тебе за слив командного финала предложил мой братец?» «Не предложил, намекнул, что поспособствует моей карьере, если докажу свою преданность». «Да, в этом весь Ронг», – добродушно согласился принц Сандер. «Обещает много, будет мало, еще пообещает. И что ты ему ответил?» «Что обдумаю его предложение». «Честный и достойный ответ», – согласился принц. «Не нравится мне такое обилие комплиментов». «А что ты скажешь, если я тебе предложу награду за победу в финале?» Моя щека непроизвольно дернулась в нервном тике. Проклятье. Нужно лучше себя контролировать. «Победа сама по себе станет мне наградой. Да и ваше высочество слишком торопится, предстоит еще полуфинал». «Гордый, да? Мы не торопимся, Гарн. Я же могу тебя называть так?» Не вопрос, а утверждение. Ответ «нет» даже не предполагается. «Мы действуем на упреждение, просто ты со своего уровня многого не понимаешь». Вновь утверждение. Несмотря на источаемую благожелательность, относится ко мне первый принц не лучше, чем третий. Небожители снизошли до разговора с Мошкой, но не будут же они, право слова, считать ее равной себе. Глупо это и смешно. А что там Мошка чувствует, да кого это волнует? Рада должна быть, что такие фигуры с ней беседы ведут. Да и есть за первым еще один грешок. Будет в будущем. Свой трон он получил, но умирать за него не стал. Сбежал к островитянам. Да, шансов у нас к тому времени уже не было, но поступок некрасивый, что ни говори. Ладно детей отослать, хоть и не малолетних, династию требовалось продолжить. Но может ли быть императором человек, бросивший свою империю. Достоин ли он такого звания? Третий принц от опасности не бежал, принял смерть при обороне Веснота. Может и не успел, не знаю я подробностей, но факт есть факт. Положив сигару в пепельницу, принц достал из кармана тяжелый портсигар. «Я бы предложил тебе денег, но по глазам вижу, что ты их не возьмешь. А виру платить мне тебе вроде бы не за что», усмехнулся он, показывая, чем на самом деле считает чек от третьего принца и демонстрируя свою осведомленность. «Так что возьми небольшой подарок». Он протянул мне портсигар, больше похожий на произведение ювелирного искусства. Тут никакими 5000 не пахнет, 10 000 никак не меньше. А с учетом вензеля принца на крышке, все 20, ценители найдутся. Вот и косточка для послушной собачки. Гордость опять встрепенулась, пытаясь расправить порядком опаленные опытом прошлой жизни крылья. Заставляю себя нацепить на лицо приличествующую моменту мину благодарности и беру подарок. Не возьму, настрою против себя первого принца. Да, драконы не воюют с комарами, но стоит дракону щелкнуть челюстью и поминай того комарика, как звали. Это Раншел Талдакар теряется в догадках, кто есть кто, а мне мои скромные возможности хорошо известны. Про награду за победу в командной схватке принц вспоминать не стал. Умный. Понял, что меня подобная милость не особо обрадует. Умный и такой же опасный, как и его младший братец. Впрочем, наивно было бы думать, что наследники престола дураки, с их-то опытом придворных интриг. Да и шутка с портсигаром изящная, я оценил. Вещь ценная, но продавать подобные подарки – оскорбить высокородного дарителя. Так что для меня это новомодный чемодан без ручки. Тащить неудобно, а бросить жалко. Но стоит только взглянуть, камешки драгоценные играют, золото блестит, подарок не шепчет, а кричит, чью сторону следует принять. «Желаю удачи в турнире, Сквайр Вельк», – кивнул первый принц, заканчивая короткую аудиенцию. «Спасибо, ваше высочество». Когда я покинул коляску, престиж умчался прочь, плюнув на прощание облаком пара. Стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды, иду к воротам Академии. Вот и завязал я шапочное знакомство с принцами Империи. Ощущения, признаться, не самые приятные. Вроде и не продался, но принцы правильно меня прочитали. Избегая слова «плата», они все же попытались привязать меня к себе подарками и деньгами. Взял один раз, возьмет и второй. Главное – подход найти. Утешает меня лишь мысль, что отказ был бы откровенной глупостью. Но желание напиться от этого меньше не становится. Хорошо, что я отлично знаю, что это худший выход из возможных. Спасибо богатому опыту. Ладно, я отлично понимал, что чистеньким не останусь, и в дерьмо придется не только окунуться, но и порядком в нем понырять. Просто немного удивлен, что это произошло так рано. Я рассчитывал, что все самое неприятное начнется ближе к выпуску. С другой стороны, у меня теперь есть неучтенные в раскладах 5000, которые можно использовать для ставок. Константин, перед тем, как окончательно погрузиться в непонятные дела прибывшего в Тирбос деда, свел меня с нужными людьми, играющими по-крупному. Интересно, какие сейчас коэффициенты на победу Тирбоза? Деньги никогда не бывают лишними, а мне скоро предстоят большие траты.